Читал несколько высказываний и статей дирижера Геннадия Рождественского. Поразительный апломб, внешняя образованность и даже своеобразный деловой лоск. Но по существу, по душе и по смыслу, это разглагольствование культурного идиота, прости мне, Господи, нередко встречающегося в интеллигентной среде, а особенно между музыкантами, чувствующими себя избранными людьми в силу особенностей тайн профессии. Впрочем, желание избранничества стало одной из часто встречающихся черт нынешней жизни. Желание возвыситься, обособиться от серой людской массы, всепоглощающей и притягивающей, как магнит, каждого человека. Весь Маяковский, все почти 14 томов, придуманный поэт. Придуманная любовь, придуманная революция, придуманные заранее рифмы, придуманный сам, фальшивый до конца, до предела. Непридуманная лишь, распиравшая его дикая злоба, изливавшаяся на всех. Сначала на богатых и сытых, но с разбором далеко не всех, а под конец жизни на бедных рабочих людей, представлявшихся ему безликими, ничтожными, на новых чиновников, но также далеко не всех. Сам был носителем зла и преклонялся лишь перед еще большим злом из выгоды, из желания удовлетворить свое непомерно раздутое тщеславие. Это тщеславие и было главной движущей его силой. Лживый, двоедушный человек, с совершенно холодным сердцем, любивший лишь лесть, которую ему все окружающие щедро расточали. И он постепенно сделался рабом людей, расточавших ему эту обильную, часто фальшивую, а иногда и от сердца, лесть. О потере духовной самостоятельности. Важнейший вопрос для всей нашей культуры и всего искусства. Когда-то, лет 30-40 тому назад, была в моде борьба с формализмом, под которым в нашей музыкальной среде подразумевалось очень многое и очень разное. Мне лично казалось, что новое искусство, главным образом XX века, есть продолжение старого, его следующая ступень, и совсем не обязательно более высокая, ведь движение искусства не идет обязательно по восходящей линии. Рассуждать так было бы большой ошибкой. Нельзя, например, сказать, что теперь стихотворения и поэмы пишут лучше, чем это делали Пушкин и Лермонтов. Так вот, мне казалось, что новые оперы, допустим, займут свое место на сценах театров рядом с операми Глинки, Даргомышского, Бородина, Чайковского, Римского-Корского, подчеркиваю, займут свое место, являясь их как бы продолжением, и, в свою очередь, родив естественную реакцию у слушателей, дадут толчок к созданию композиторами произведений, неясно, сбивчиво. Но теперь ясно видно, это искусство обладает глубокими чертами несовместимости. Оно призвано не продолжать ряд классического искусства, а заменить его собою, уничтожить его. Да, такова идея, такова платформа этого нового искусства. Всем своим строем, всем смыслом оно активно направлено против основной идеи, основного пафоса классического русского искусства и предназначено сменить его. И не то, чтобы эта смена произошла естественно, как бы по желанию публики, слушателей, народа, назовите как угодно. Совсем даже наоборот. Сами эти вкусы народа, вкусы публики, будут объявлены отсталыми, костными, национально ограниченными, вредными, или, согласно появившемуся теперь термину, мещанскими и, следовательно, подлежащими упразднению, что ли, осмеянию и сдаче в архив. Силой, огромной силой, организованностью в государственном, не менее масштабе, будет это искусство отброшено, сдано в архив, как, например, сдано в архив уничтожено великое гениальное искусство русского православного хора, как попросту уничтожены десятки тысяч церквей и монастырей, икон и других бесценных сокровищ, творений русского гения, саму память о котором стараются уничтожить. Мы и сейчас видим много посильных помощников сатаны, который имеет, конечно, вполне земное свое воплощение в деле уничтожения русской культуры как идейной культуры. Против нее двинуты могучие силы, в том числе и новое искусство. Оно обладает обязательным качеством, агрессивностью, ибо не несет в себе позитивного заряда, а предназначено для борьбы, для разрушения. Не надо обладать особым умом для того, чтобы провозглашать «сбросим Толстого, Достоевского и других с парохода современности, время пулям по залам музеев тенькать, расстреливайте расстрели», не правда ли, как остроумно? Или «я люблю смотреть, как умирают дети», провозглашаемого вместо скучного «постного не убий». Выбирайте забившихся под Евангелие толстых за полу худую об камни бородой. Если Казбек помешал, срыть. Цитаты, соответственно, из манифеста футуристов «Пощечина общественному вкусу», из стихотворения «Радоваться рано», из цикла «Я», из поэмы «Война и мир». Если даже Казбек помешает срыть, строка из стихотворения «Владикавказ, Тифлис», 1924 год. Цитируется по «Пощечина общественному вкусу», стихи, проза, статьи, Москва, 1912 год, страница 3. Маяковский, сочинение в двух томах, том 1, «Я сам», стихотворение, «Мое открытие Америки», Москва, «Правда», 1987 год, страница 238.